Глава 8. Аполлонов с любопытством поглядывал то на меня, то на наглого оборотня. Я же задумчиво разглядывал Дерешева. «Ну так что ты решил?» — спросил оборотень, прекратив улыбаться и становясь предельно серьезным. «А что тут решать, Олег?» — наконец ответил я ему. «Ты сам мог убедиться, что защита выдерживает даже атаку разъяренного призрака, совмещенную с атакой ходящей. Кому-то может и не повезти, но это бывает», — я развел руками. «Так зачем мне такой непростой начальник охраны, да еще и с такими требованиями? Оборотни на территорию замка вряд ли прорвутся, а ты своим предложением пытаешься лишить меня заработка». «Что ты предлагаешь?» Дерешев попытался навалиться на ворота и сразу же отскочил, зашипев, а его куртка в двух местах задымилась. «Твою мать!» — выругался он, сбрасывая куртку на землю. Она практически сразу перестала дымиться, и оборотень отряхнул ее и накинул на плечи. «Зачем ты хочешь заключить такой невыгодный для тебя договор?» — спросил я, стараясь не смотреть на Аполлонова, который явно наслаждался нашими переговорами. «У меня и моих ребят тяжелая работа. Хочешь — верь, хочешь — нет, но иногда операции длятся слишком долго, и некоторые из них просто физически не могут поменять капсулу. Это для тебя, а не всего лишь набор трофеев за 1240 рублей за комплект, но не для меня», — хмуро ответил Дерешев. «Ты ведь не успокоишься, я это чувствую. Точнее, мой зверь это чувствует, а я могу их спасти». «Откуда такие подробности о ценах?» – деловито уточнил я. «Цена стандартная. Мы хоть и относимся к темным тварям, но не особо ценным, так что на нас ты все равно много не заработаешь. А вот нанять нас в качестве охраны дорогого стоит. Я очень многим отказал. Тем более, что здесь я собираюсь лично оформить договор как начальник охраны и полностью с нуля построю эту службу». Дерешев говорил, а я в его глазах видел лишь желтоватые огоньки, мелькавшие все чаще и чаще. «Андрей, ты можешь попробовать. Полгода — минимальный срок заключения подобных договоров. Не понравится — мы уйдем, но служба у тебя все равно будет налажена. Я же собираюсь не только своих оборотней сюда тащить, но и людей нанимать. В охранной службе должен соблюдаться определенный баланс». «Вы работаете первый месяц бесплатно, то есть без жалования». Немного подумав, я принял решение. «Все остальное вам, разумеется, предоставят». «Компенсация в качестве упущенной прибыли?» Дерешев снова ухмыльнулся. «Да, можно сказать и так». Я повернулся к Аполлонову. «Какие клятвы вы предложите мне с них взять?» «Стандартные?» Маг пожал плечами. «Я могу прямо сейчас помочь вам принять клятву у начальника охраны, но она полноценно заработает в момент подписания контракта». «Что он может сделать до того, как мы подпишем бумаги?» — спросил я, прикидывая варианты. «Ни разглашение не будет работать, и так, по мелочи», — отмахнулся Аполлонов. «Ничего серьезного. Главное, безопасность всех обитателей охраняемого объекта включится в момент произношения клятвы». «Я с вами не расплачусь, Всеволод Николаевич», — пробормотал я, снова поворачиваясь к Дерешеву. «Ну что, согласен на такие условия?» «Как будто у меня есть выбор», — мрачно ответил Дерешев. «Не проще запретить своим людям бегать по моим землям?» — спросил я, подходя к калитке и демонстративно вытаскивая пистолет. «Пока он не даст мне клятву, я не собираюсь подставляться». «Не проще», — он поморщился. «Энергетическая жила притягивает волка. Он не может долго рядом с ней находиться, но она все равно его притягивает, как огонь неразумных мотыльков. Просто как-то до тебя было не принято охотиться на оборотней. Их убивали, конечно, и они убивали, но чаще всего случайно». «Или если кто-то нанимал оборотня выполнить грязную работу», — язвительно парировал я. «Не без этого. Но согласись, среди людей достаточно убийц». Дерешев покосился на пистолет, но ничего не сказал. «Даже не пытаясь сыграть на подмене понятий», — я открыл калитку и дулом пистолета указал, что он может проходить. «Ты не считаешь себя человеком?» «Не знаю», — совершенно искренне ответил Дерешев. «Если брать основы генетики, то в человеческой ипостаси я почти человек. Во всяком случае, если я женюсь и моя жена родит мне ребенка, он будет стопроцентный человек без примесей. И нет, я перекидывался всего лишь однажды в самый первый раз. Не понравилось. Оборотни не рождаются. Ими можно только стать через укус, если вы об этом не знали. Мне не повезло. Я убил того оборотня, но он меня укусил. А помощь была слишком далеко. Но, собственно, поэтому я и знаю цену на трофеи». «Почему женщины-оборотни бесплодны?» — спросил я, подходя к Аполлонову вместе с Олегом. «Они не бесплодны. Просто ограничитель во время беременности перестает работать, а при смене ипостаси плод не выживает», — он покачал головой. «У мужчин этих проблем, как ты понимаешь, нет. Но, Андрей, я всегда, каждую минуту чувствую зверя. Он вот здесь». И Дерешев коснулся рукой груди. «И этого зверя влечет к себе энергетическая жила», — добавил я задумчиво. «Может быть, еще и это играет значение, а забредшие в мои леса придурки всего лишь предлог». «Думай, как хочешь», — Олег махнул рукой. «Но я сказал тебе правду». «Всеволод Николаевич, как нам быть с бойцами, которых приведет их командир?» — спросил я, наблюдая, как по рукам профессора начали пробегать магические искорки. «Думаю, это не проблема. Я же буду с вашей защитой разбираться. Надо сказать, это будет весьма долгая и кропотливая работа. В защитном контуре столько всего намешано, я просто диву даюсь. Так что я буду здесь каждый день, если вы не возражаете, и помогу вам со всеми положенными клятвами», — ответил Аполлонов и схватил меня и Дерешева за руки, выступая как этакий магический проводник. Я поморщился, когда моей кожи коснулась одна из искорок. Это было не то что больно, но неприятно. «Вы знаете слова клятвы?» — спросил маг у оборотня. «Да», — процедил Олег. «Судя по всему, ему эти искры доставляли куда большее неудобство, чем мне. Я начну?» «Начинай!» Голос Аполлонова снова как будто заледенел. Так было и когда Наталья приносила мне клятву. Этот ритуал прошел гораздо быстрее, чем предыдущий, и был не такой красочный. Никаких нитей не было, только три темные точки на запястье у оборотня. Когда профессор отпустил наши руки, Дерешев одернул рукав и кивнул на пистолет. «Думаю, в нем нет сейчас необходимости. Завтра я принесу стандартные бланки и приведу своих бойцов, кого отберу для работы здесь. Заключим договоры, и они принесут положенные клятвы». Он вопросительно посмотрел на Аполлонова, и тот степенно кивнул. «А сейчас я бы хотел осмотреть свое хозяйство». «Какое ха...» Я не договорил, потому что в этот момент к нам подошел Савинов вместе с одним из слуг, который сразу направился к жеребцу Макеева, уже сожравшего половину газона. Что характерно, на Дерешева конь вообще не отреагировал. То есть оборотень не произвел на него впечатления. «Андрей Михайлович», — Савинов обратился ко мне, — «вам лучше вернуться в дом». «Что случилось?» — спросил я, нахмурившись. «Хранитель. Он ведет себя странно», — ответил дворецкий. «Отлично. Только спятившего кота мне не хватает для полного счастья», — процедил я. «Кстати, познакомьтесь, Савинов Валерьян Васильевич, дворецкий блуждающего замка. Дерешев Олег Яковлевич, начальник нашей охраны. Он просит показать ему...» «Все. И почему так поздно за конем пришли?» «Все конюхи до сих пор на конюшнях у Воронова», — напомнил мне Валерьян. «Я пришел сразу же, как только нашел слугу, который сможет полноценно обиходить коня. Олег Яковлевич, пройдемте за мной. Я покажу вам казармы, наблюдательный пункт, комнаты для охраны и арсенал охраны». Сказав это, дворецкий сразу же направился куда-то в сторону пруда. Не дойдя до воды метров 200, Валерьян свернул на неприметную тропинку, а когда невидимую мне черту пересек Дерешев, то моему взгляду открылись добротные строения и даже небольшой полигон с мишенями, турниками и другими приспособлениями для тренировок. «Дела...» — протянул я. «А почему я этого не видел?» «Марк Анатольевич, скорее всего, скрыл это от своих глаз, наложив весьма качественную иллюзию», — ответил мне Аполлонов. «Насколько я помню, он не любил проявления военщины, считал это вульгарным. У него и внешней охраны-то особо не было». «Не нужно мне постоянно напоминать, что Марк был идиотом», — сказал я, потирая шею. «Уж не знаю, зачем это замку нужно, но, видимо, он предпочитает, чтобы его хозяева были чем-то обязательно обделены. Вы так и не сказали, как я буду с вами расплачиваться, Всеволод Николаевич». «Пока вы расплачиваетесь со мной хорошим настроением», — он скупо улыбнулся. «Мне уже давно не было так весело. Что касается защиты, то я уже говорил, что выставлю цену после того, как разберусь с ней. Вы идите, утихомиривайте вашего кота. Не бойтесь, я не буду здесь хулиганить. Да и думаю, замок не позволит мне причинить какой-то вред». Он вытянул руки и демонстративно щелкнул пальцами, после чего с его рук сорвалась волна и направилась к защите, мягко соединяясь с метнувшимся к ней роем искр. Я посмотрел на это завораживающее зрелище примерно минуту, После чего вспомнил, что Савелий, по словам Савинова, сошел с ума и поспешил в дом. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я ворвался в холл, это был Савелий, чинно сидящий на диване в нише лестницы. Вроде бы никаких бесчинств он не совершал и прикидывался воспитанным котиком. Я обвел холл пристальным взглядом. Вроде бы все целое, да и воплей не слышно. Мой взгляд вернулся к Савелию, и тут я увидел, на чем эта скотина сидит. «А ну отдай!» Я бросился вперед и выхватил злополучную подушку из-под кошачьей задницы. Но Савелий свою добычу просто так отдавать не захотел и вцепился в нее когтями. «Где ты ее вообще взял? Что на тебя нашло?» вопил кот у меня в голове. «Наташка бросила эту убогую подушку в комнате, а я говорил, что ей ничего нельзя доверять, и я буду и впредь поступать с Сашкой так, как посчитаю нужным. Это он призрака на нас натравил, и это он умудрился в подушку превратиться, и теперь я вынужден терпеть в замке Наташку. А ты вообще почему его защищаешь? Он же весь этот прекрасный диван уделал, и ведь это был мой любимый диван». Внезапно он замер, и мне удалось вырвать подушку из кошачьих лап. Она весьма ощутимо дергалась у меня в руках. Или же мне это опять показалось? Я так и не разобрался до конца. «Прекрати, слышишь?» — я ткнул в Савелия пальцем. «Не смей трогать его. Не то на гречку посажу, а всю колбасу буду обратно Краснову продавать». «Андрюша...» — Савелий уставился на меня, а потом принялся принюхиваться. «От тебя же псиной воняет!» — ахнул он. «Ты что, очередную шавку где-то на улице подобрал?» Лично я не помню, чтобы от Дерешева вообще чем-то пахло. Совершенно нейтральный запах, что для его профессии весьма актуально. «Если ты имеешь в виду оборотня, то да. Несколько наемников из этой братьи будут нашими охранниками. Имей это в виду и постарайся не оскорблять их, особенно в полнолуние, когда они будут тебя слышать», — ответил я, делая шаг назад, и глядя, как по лестнице бежит Наталья Павловна в халате и в тюрбане из полотенца на голове. При этом она была босая, а на ее лице застыло беспокойство. «Ох, что-то мне с сердцем плохо стало». И кот начал падать на диван, закатывая глаза. «Да что у тебя за отвратительная привычка этих шавок подзаборных в дом притаскивать?» «Какая есть, смирись с этим», — сказал я рассеянно и повернулся к сбежавшей вниз Наталье. «Вы не это потеряли?» Я протянул ей подушку. «Я всего лишь пошла принять душ, а когда вышла, его уже нигде не было». Она заломила руки, а потом схватила графа и в который раз уже прижала к груди. Как-то она слишком сильно за него переживает. Может быть, она и не спала с ним, но что-то к графу определенно чувствует. Или же мне все это кажется, все-таки я не знаток в подобных игрищах, особенно среди аристократов. «Наталья Павловна, вы должны запомнить одну вещь. Хранитель очень сильно неравнодушен к вам обоим, поэтому не давайте ему повода сделать очередную гадость», — сказал я ей, не обращая внимания на причитающего Савелия, который начал уже что-то среднее между судорогами и брейкдансом изображать. «И что вы мне предлагаете, в ванну с собой подушку брать?» — вспылила Наталья. «А вот это как хотите, мне все равно, как вы целостность подушки сохраните и не останется ли в конце концов граф без стратегически важных частей тела», — рявкнул я. «Потому что я точно не буду день и ночь вас караулить. Андрей Михайлович, я...» Но договорить Наталья не успела, потому что в этот момент дверь распахнулась, и в холл вошел князь Первозванцев. «А, ну да, я же приказал впускать его без доклада». «Мое почтение, Андрей Михайлович, Наталья Павловна». Взгляд князя скользнул по точёной фигурке и остановился на голых ступнях покрасневшей женщины. «Я вижу, формальности в этом замке могут не соблюдать даже гости. Меня так и подмывает, Андрей Михайлович, напроситься к вам в гости, вот так же, в халате, запросто выйти прогуляться по лужайке. Можно даже и босиком». «Прошу прощения, ваша светлость», — пробормотала Наталья и стремглав бросилась вверх по лестнице, продолжая прижимать к груди подушку. Мы с князем проводили ее взглядами, после чего Первозванцев посмотрел на Савелия. «Что это с вашим котом?» — спросил он удивленно. «С нервами не все в порядке», — хмуро ответил я. «Валерьянки просит, видите, как старается». Савелий услышал меня и перестал изображать конвульсии. Спрыгнув с дивана, он окинул меня презрительным взглядом и пошел, задрав хвост, в направлении кухни. Первозванцев же повернулся ко мне. «Могу вас поздравить с прекрасным приобретением», — сказал он, наклоняя голову. «Вы Наталью Павловну имеете в виду?» Я невольно нахмурился. «Нет, это вовсе не то, о чем вы подумали». «Ну, я подумал, что вы дали приют несчастной вдове. И это даже похвально. Бедняжке нужно прийти в себя после смерти супруга», — ответил Первозванцев. «Говоря о прекрасном приобретении, я имею в виду Дерешева». «А?» — протянул я. «О да, Олег Дерешев согласился возглавить мою охрану». «А ведь он многим отказал», — добавил князь. «Но вам удалось его убедить. Все-таки второй ранг частного сыска присвоен вам не зря». «Да, я был очень убедителен», — криво улыбнувшись, я встрепенулся. «А вы по какому-то вопросу или просто приехали проведать меня?» «К сожалению, я по делу». Князь сразу же стал предельно серьезным. «Где мы можем поговорить и обсудить возможный контракт?» «Даже так?» Я махнул рукой в сторону бокового коридора. «Прошу в мой временный офис». Мы расположились в бывшей зеленой гостиной. Стоило нам занять кресло для предварительного разговора, вошел Савинов с тележкой закусок и обязательным чаем. «Олег Яковлевич в восторге», — сообщил он, расставляя на столе тарелочки и чашки. «Он говорит, что условия выше всяких похвал, и что это даже стоит того, чтобы целый месяц отработать бесплатно». «Простите», — князь повернулся ко мне. «Я не ослышался? Месяц бесплатно?» «Это что-то вроде испытательного срока. Должен же я убедиться, что и сам Дерешев, и его бойцы так хороши, как о них с придыханием говорят. Я здесь человек новый и не привык верить кому бы то ни было на слово». Сказав это, я схватил чашку с чаем и показал Валерьяну кулак таким образом, чтобы князь не увидел. Но Дворецкий лишь невозмутимо повернулся, коротко поклонился и направился на выход. «Понятно, это он так мои ставки ненавязчиво поднимает. Ну как же, сам Дерешев притащился проситься на работу, в которой многим отказал, да еще и бесплатно. Дверь за Валерьяном закрылась, и я поставил чашку на стол». «Что у вас случилось, Данила Петрович?» — спросил я, придвинув к себе блокнот с ручкой. «В одной из моих дальних деревень пропадают девушки». Он тоже предельно сосредоточился. У него даже голос поменялся, стал твердым и властным. «Мы не знаем, куда они девались, не знаем, кто это делает. Мы даже не смогли выяснить, живы ли еще пропавшие или уже нет. Поэтому я прошу вас, Андрей Михайлович, расследовать это дело и ответить мне на все эти вопросы». «Так...» Я открыл блокнот. «Давайте поподробнее, Данила Петрович, а потом обсудим детали договора.